Ленни сказала, что если бы они не посадили в машину Леона, их бы тоже унес этот ужасный смерч, как ту Кляйн-машину с разбойниками, похожую на Трабант. Она смотрела на Леона влажными, светящимися благодарностью глазами. Бог не иначе перевел Леону, который не знал ни слова по-немецки. «Я тебя не хотел брать», — честно признался Эпоксид. «Ты грязный, мокрый шел. Сам не знаю, почему остановился». Их охватило естественное возбуждение людей, дважды избегнувших смерти. От рук, унесенных ветром, смерчем, хачиков, и от руки самого смерча. Жизнь обнаружила сверхнормативную привлекательность. Фундаментальные, разрывающие сердце ее несовершенства отошли на второй план. Они радостно неслись по тихому, солнечному, как божье соизволение, шоссе. Различия — возрастные, социальные, имущественные, мировоззренческие и национальные — предстали несущественными. То было кратковременное, основанное на положительных эмоциях, невозможное в обыденной жизни единение людей, произвольно положенное в основу мировых религий и утопических учений. Столь же редкое в человечестве, как металл платина, шаровая молния, смерч или небесное свечение в природе, рано или поздно, обычно рано, забывшиеся в единении, вспоминают, кто они, откуда и что им надо. Странно, но схожее только с иным знаком нерадостное, а сумрачное единение испытывают люди перед лицом чужой смерти. Леон вспомнил милиционеров, через силу пригласивших его в баню опознать вынутого из петли, положенного на стол нового русского фермера, дядю Петю. Милиционеры смотрели на Леона, как на редкое мерзкое животное. Он их вполне понимал. Вряд ли бы он сумел объяснить милиционерам, что они были свидетелями не превосходящего меру греха, а проявления добросердечия. Вряд ли бы милиционеры правильно восприняли, если бы Леон им напомнил слова Христа, что не следует бросаться камнями в блудницу, когда сам не без греха. Не следует умножать сущности без необходимости, вспомнил Леон заповедь на все случаи жизни. Только горько было, что в его случае умножить сущность означало изменить сущность сущности. Впрочем, сущность не червонец, вернее, по нынешним временам было бы доллар, чтобы всем нравиться. Леон испытал гордое отчаяние, он видел истинную сущность там, где остальные видели сущность не просто не истинную, а противоположную истинной. У него на глазах появились слезы. Он вдруг вспомнил рассказ отца, как рыдал секретарь партбюро института, когда его пришли выгонять из кабинета со словами, что марксизм — говно. Какое это было не то воспоминание. Сущность умножилась как-то вкривь. Леон не стал вытирать слезы. Пусть милиционеры думают, что он плачет по дяде. Это он на столе, — сказал Леон. Вне всяких сомнений, это он, мой дядя Петя. Те, с которыми он пил, капитан старался не смотреть на Леона, могли его? Они ссорились? Были какие-нибудь угрозы, разборки? Может, он отказался им платить? Я не слышал угроз. Насчет платы не в курсе, — пожал плечами Леон. Если бы он поведал милиционерам, что видел и слышал в бане, они бы решили, что он над ними издевается. Чаша милицейского терпения в отношении Леона и без того была переполнена. Видимых следов насилия на теле нет. По-прежнему, не глядя на Леона, сказал капитан, или самоубийство на почве пьянства, или очень изощренное убийство. Но каковы мотивы? Капитан свободно делился с Леоном своими соображениями. Так человек сам с собой разговаривает в присутствии, скажем, свиньи. В доме что-нибудь пропало? Вроде нет, помедлив, ответил Леон. Чему тут пропадать? Ничего? Промедление не укрылось от капитана. Ничего, твердо повторил Леон. Пропал танковый прицел. Леон не видел необходимости ставить в известность об этом милиционеров. Ни при каких обстоятельствах они не могли вернуть ему прицел. Только долго и нудно выпытывали бы, откуда он у Леона. Вряд ли старшой, Владлен или сам украли прицел. Зачем он им? Они и так видят, как хотят и что хотят. Прицел незаметно исчез во время массового бегства из комнаты Леона к вертолету.